Страница 91. Смерть идеалиста. Слишком все очевидно, когда заходит речь о Петре III, моментально сталкиваешься с удивительной вещью, которая встречается редко. В трогательном единомыслии сливаются те, кто обычно согласие достигнуть не способен ни в чем. Вот, скажем, числящийся среди либералов и демократов питерский историк Е. Анисимов и один из самых упрямых национал-патриотов москвич Л. Лобанов поносят императора чуть ли не одинаковыми словами. «Недалекий», — рубит с плеча питерец, «халуй Пруссии, враждебный всему русскому», — подхватывает москвич. «Слишком все очевидно». Увы, недолгое царствование Петра III настолько оболгано и измазано черной краской, а его незаурядные реформы замолчены либо приписаны другим, что чуть ли не 200 лет наука вместо объективного подхода пробавляется главным образом сплетнями и анекдотами, а следом, задрав штаны, спешат и литераторы. Причины ясны. Беспристрастные свидетели, те, кто находился рядом с Петром, либо предали его, переметнувшись к победителям, либо лет под 30 просидели в своих имениях, не участвуя в столичной жизни. Страница 92. И вдобавок, три главных создаются легенды о дурачке и прусском халуе. Были, надо признать, людьми в высшей степени незаурядными. Это, во-первых, сама Екатерина II. Во-вторых, княгиня Екатерина Дашкова, филолог и писательница, директор Петербургской академии наук и президент, основанной при ее прямом участии Российской академии, занимавшейся разработкой русского языка и литературы. И, в-третьих, Андрей Болотов, офицер, потом ученый и писатель, один из основоположников русской агрономической науки, автор классического труда о разделении полей и многотомных воспоминаний. Авторитет их в свое время был слишком велик, настолько, что совершенно забытыми оказались другие мнения. Мало кто помнит, что весьма положительную оценку Петру в бытности его и наследником, и императором дали столь видные деятели русской культуры, как Татищев, Ломоносов, Штелин. Гавриила Державин назвал ликвидацию Петром жуткой тайной канцелярии монументом милосердия. Карамзин в 1797 году решительно заявлял: «Обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников». Побудительные мотивы тройки критиков предельно ясны. Страница 93. Екатерина, свергнувшая супруга, захватившая трон, на который не имела никаких прав, молчаливо одобрившая убийство Петра кучкой гвардейской сволочи, более всех остальных нуждалась в том, чтобы создать образ полного кретина и предателя русских национальных интересов, от коего она просто-таки была обязана спасти страну. Дашкова, ее сподвижница по перевороту, Болотов с ним непросто. Далее убедимся. Шитые белыми нитками места их творений видны невооруженным глазом. Типичнейший пример: до своего вступления на престол Екатерина выражалась о муже следующим образом. «Тогда я впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про 11-летнего мальчика рассказывали прямо-таки чудеса». Много лет спустя, уже давно будучи императрицей российской, она кое-что добавляет: «Тут я услыхала, как собравшиеся родственники толковали между собой, что молодой герцог наклонен к пьянству. С великолепным пренебрежением к логике Екатерина в одном месте обвиняет Петра в неспособности исполнять супружеский долг, а в другом — в связи с Елизаветой Воронцовой, на которой Петр, вот наглость, возмечтал жениться. Учитывая, что Екатерина к тому времени меняла любовников как перчатки, стремление Петра развестись и вступить в новый брак не выглядит ни странным, ни глупым. Между прочим, такие намерения были еще и возвратом к старым русским обычаям, когда цари брали в жены не иностранных принцесс, а соотечественниц-дворянок. Страница 94. Дашкова, поддерживая всемерно легенду о глупости Петра, сама же приводит опровергающее это высказывание, с которым к ней однажды обратился Петр. «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжив весь сок из лимона, выбрасывают его вон». Впоследствии именно так и случилось. Использовав Дашкову, ее родственные связи со старой русской знатью и светские знакомства, Екатерина отбросила наперсницу, как выжатый лимон. Болотов, собравший немало анекдотов о ничтожном монархе и до конца дней своих отстаивавший версию о всенародном возмущении императором, однажды допускает серьезнейший прокол. «Как вдруг получаем мы то важное и всех нас до крайности поразившее известие, что произошла у нас в Петербурге известная революция? Не могу и поныне забыть того, как много удивлялись все тогда такой великой и неожиданной перемене, как и была она всем поразительна». Прямо скажем, странные строки для человека, утверждавшего, что Петр возбудил в народе ропот и неудовольствие. Сие народное неудовольствие было велико, но таких проколов у Болотова немало. Страница 95. Ну что ж, начнем по порядку. Подробно рассмотрим главные обвинения против Петра. Они же мифы. Миф первый. Петр, будучи наследником престола, не заботился о России, о государственных делах. Вместо того, он, будучи сущим младенцем по уму, пьянствовал со своими галштинцами, играл в солдатики и вешал крыс. В общем-то, тут есть своя сермяжная правда. Наследник и в самом деле, будучи вполне взрослым, играл в солдатики, однажды повесил крысу на игрушечной виселице. Он точно пьянствовал с галштинскими офицерами, хотя, замечу в скобках, этим пирушкам было далеко до перов Елизаветы, и уж тем более до непревзойденных никем по размаху и цинизму пьяных игрищ Петра Великого. Однако некоторая толика еврейской крови, текущая в жилах автора этих строк, побуждает по старой еврейской привычке ответить критиканам вопросом на вопрос. А чем еще было заниматься наследнику? В самом деле, чем? Совершеннолетнего наследника престола Елизавета откровенно отстранила от каких бы то ни было государственных дел. Тут внесли свою лепту и сановники. Канцлер Бестужев, с самого начала ориентировавшийся не на Петра, а на Екатерину, как вспоминают современники, немало потрудился, внушая Елизавете мысль, что Петр чего доброго может, набравшись опыта, и захватить престол. Страница 96. В этой связи возникает гипотеза. А не было ли дело Батурина опять-таки Бестужевской провокации. И посему Бестужев много способствовал его отстранению от участия в русских государственных делах и ограничил его деятельность управлением одной Галштинией.